Глава 15. Неделю спустя после отъезда Адилии мне позвонила Миза. «Знаю, что вы в одиночестве», — сказала она. «Адилия вас бросила. Я приехала к родителям. У меня тут кое-какие дела. Кроме того, хотелось подышать парижским воздухом. Но родители в отъезде, и вся квартира в моем распоряжении. Навестите меня». Я подумал, что за разговором с Миза я, быть может, отвлекусь от страшных и бесплодных мыслей, которые не дают мне покоя. И мы с ней назначили встречу на тот же вечер. Она сама отворила мне слуг, она отпустила. Она показалась мне очень красивой. На ней было розовое шелковое дезобелье, точно такое же, как у Адилии, у которой она взяла образец. Я заметил, что она причёсана по-новому и почти так же, как Адилия. После грозы погода переменилась, к вечеру стало холодно. Миза затопила камин и устроилась у огня среди груды диванных подушек. Я сел возле нее, и мы стали беседовать о наших семьях, об ужасной погоде, о Гандюмасе, о ее муже, об Адилии. «Она вам пишет?» — спросила Миза. «Мне она не прислала ни строчки, это нехорошо с ее стороны». Я ответил, что получил два письма. «Встретила она там кого-нибудь из знакомых? В Брест она ездила?» «Нет», — ответил я. «Брест довольно далеко от того места, где она живет». Но вопрос показался мне странным. На Миза был браслет из синих и зеленых бус. Я сказал, что он мне нравится, и взял ее за руку, чтобы рассмотреть работу. Миза склонилась ко мне. Я обнял ее за талию, она не отстранилась. Я почувствовал, что кроме розового капота на ней ничего нет. Она смотрела на меня лихорадочным, вопрошающим взглядом. Я повернулся к ней, приник губами к ее губам, и, как в тот день, когда мы боролись, почувствовал на груди двойное упругое прикосновение. Она откинулась навзничь и тут же у огня на подушках отдалась мне. Я не чувствовал к ней ни малейшей любви, но она будила во мне желание. Кроме того, я думал, если я не овладею ею, она сочтет меня малодушным. Мы вновь сидели у камина перед последним догоравшим полином. Я держал ее за руку. Она смотрела на меня со счастливым, торжествующим видом. Мне было грустно. Хотелось умереть. «О чем вы думаете?» — спросила Миза. «О бедной Адилии». Она вспыхнула. На лбу у нее появились две резкие черты. «Послушайте», — сказала она, — «я люблю вас. И теперь не желаю, чтобы вы говорили глупости». «Почему глупости?» Она не решалась ответить и долго смотрела на меня. «Вы действительно не понимаете», — проговорила она. — Или только делаете вид? Я предвидел все, что она скажет, и сознавал, что надо бы остановить ее, но мне хотелось знать. — Действительно не понимаю, — ответил я. — Вот как? — продолжала она. — А я-то думала, что вы все знаете, но слишком любите Адилию, чтобы расстаться с нею или хотя бы объясниться. Мне часто приходило в голову, что надо все вам рассказать, но я подруга Адилии. Мне это было трудно, что ж, теперь я люблю вас в 1000 раз больше, чем ее.